Глава вторая. Склады. «Огонь! Не останавливаемся!» — командовала Татьяна, быстрой походкой направляясь к раскрытой двери склада. Как ни странно, их почти не атаковали. Полусонные зомби в большинстве своем предпочитали не сражаться, а бежать с поля боя, что раньше было для них совершенно не характерно, но кадетам оказалось только на руку. Там, где до сегодняшнего дня им пришлось бы туго, сейчас отряд бежал, почти не сбавляя скорости. «Держим фланги!» «Есть!» — хором ответили несколько учащихся. Перед вылазкой его с Мариной определили в группу «Витязя», не то рассчитывая, что он, как самый старший, и сможет за ними присмотреть, не то наоборот, возлагая повышенные надежды на эффективность звена. Парень уверенными, отработанными движениями переключался между целями, тратя не больше пары выстрелов на каждого зараженного. И это не могло не вызвать восхищения. «Не стоим на месте! Стрелять только на ходу!» — продолжала командовать начальница, справедливо опасаясь, что зомби с минуты на минуту могут прийти в себя. На зачистку коридора они потратили 7 минут. Еще столько же, чтобы добраться через замки и решетки до склада медикаментов. Благо, инструменты были заблаговременно взяты с собой. «Витязь и Мангуст, занять оборону! Остальные на расчистку!» «Ты куда это собрался?» Мужчина поймал за плечо ринувшегося вперед Максима. «Так она же приказала дальше на расчистку!» «Это тебя не касается, сопля мелкая! Сказано же было, Витязь в оборону. Ты в моей команде, так что тоже сидишь и ждешь». «Это я как-то не сообразил», — немного раздосадованно признал парень. «Да ничего страшного. Вижу, что первый раз на задании». «На задании ты не первый, а вот так, чтобы кто-то командовал, ну, кроме Марины, это да». «Значит, привыкай. Ты теперь в армии. Сын полка, можно сказать». «Так уж и полка», — хмыкнула девушка. «Но ты его слушай, он правильно говорит. После поступления в училище ты, по сути, влился в ряды вооруженных сил России. Помнишь, присягу принимали после сдачи вступительных?» «Как-то смутно, если честно». «Да ты что? Это же всего пару часов назад было», — удивленно посмотрела на него Марина. «Я с этими экзаменами совершенно из режима выпал. Ну, хоть сдал хорошо». Максим вглядывался в тени, выхватываемые фонарями, которые держали курсанты. Дальность у них, конечно, была аховая, но лучше такая, чем никакой. Да и имелся у них один неоспоримый плюс по сравнению со всякими светодиодами. Это были почти факелы. Так что пока хватало топлива, они не гасли, а половину литра маслянистой жидкости поедали крайне медленно. На их недолгий поход хватить должно было точно. Один из фонарей мигнул, освещая пространство между стеллажами, и парень увидел нехарактерную тень, которой секунду назад там не было. «Смотри», — указал он в нужном направлении, — дотронувшись до плеча Витязя. Тот, мгновенно среагировав на опасность, посветил, но успел лишь захватить кусок тающей тени. «Чего смотри?» — спросил мужчина, не успевший взглядом поймать противника. «Нет там ничего». «А я говорю, есть. Прямо между стеллажами сидела». «Ладно. Первачи и младшие, оставайтесь здесь. Мы с Мангустом сходим и сами все проверим». Он посмотрел на второго старшекурсника. «Верно я говорю?» «Коли там нет ничего, то смысл ходить? Хотя и мерзнуть тоже неохота. Пойдем». Курсант отдал свой фонарь подчиненному, а сам, взяв автомат на изготовку, чуть наклонился и двинулся на разведку. «Караульте и никого не подпускайте», — бросил он, отходя за первый ряд пустых стеллажей. Максим с опаской наблюдал, как они движутся с одним светильником на двоих, как аккуратно заглядывают за углы, выискивая противника. Но и спустя 5 минут они ничего не нашли. Зомби, казалось, потеряли к ним всяческий интерес. И сейчас дверь, которую им приказали оборонять, была абсолютно свободна. Ни одна тварь даже не подумала приблизиться к ней, чтобы получить пулю. А вот внутри раздавались частые выстрелы, и парню очень хотелось оказаться там, в гуще событий, а не торчать на бесполезном задании. «Нет тут ничего», — сказал, возвращаясь, Витязь. «Зря только панику наводил». «Я абсолютно уверен, что видел». Максим не был уверен, что именно углядел, так что решил не конкретизировать. «Тень, движущуюся». «Да ладно, не напирай на мальчика», — добродушно сказал мангуст. «Ну, перетрусил, бывает». В этот момент тень за его спиной шевельнулась. «Сзади!» «Да брось! Хватит уже! Ты как тот из сказки, который кричал «волки!»» Отмахнулся, оглянувшись и ничего не увидев, Витязь. А Максим разглядел движение почти отчетливо, и медлить было нельзя. Не тратя время на дальнейшие споры, он сдвинул переключатель огня на одиночку и выстрелил командиру группы в спину. Раздался громкий мужской крик, и стоящий рядом кадет ударил парня по руке. «Ты чего делаешь? Старшего ранил, придурок!» — возмущенно вскрикнул боец. «Зачем только тебя с собой взяли?» «Погоди, это не я кричал», — сказал ошарашенно мангуст. «Ребята, тут кровь! Мелкий реально в кого-то попал! В оборону!» — вскрикнул он, и тут же замолк навсегда. Несколько секунд было непонятно, что происходит, но потом Максим разглядел торчащий у него изо рта тонкий черный клинок, пробивший позвоночник и череп насквозь. «Невидимка! В круг!» — закричал Витязь, бегом возвращаясь к остальным. Фонари слепо шарили по стеллажам, не находя противника. Несколько раз ребята срывались, открывая огонь в направлении, как им казалось, неестественной тени. «Стоп! Экономим боеприпасы! Иначе эта тварь нас потом голыми руками возьмет!» «Скажи спасибо, что у нее только такие и есть», — сказала Марина. «Макс, ты ее не видишь?» «Нет, она будто растворилась. Еще и темно, хоть глаз выколи». Он немного задумался. Идея, конечно, была дикая. «А если подпалить что-нибудь, чтобы света побольше было?» «Ты псих или вообще не соображаешь?» — удивленно посмотрел на него Витязь. «Мы на складе, где полно горюче-смазочных материалов. Одна лишняя искра, и тут все загорится». «А ведь это идея», — улыбнулась гейша. «Нет, не то, что спалить все, но тут же реально полно всего горючего. А значит, и для тушения все должно быть. Ищите огнетушители». «Зачем?» — не понял Максим, но решил послушаться. Все же сейчас он соображал не очень, а вот девушка всегда отличалась умом и сообразительностью. Спустя несколько секунд беспорядочных поисков у них было 2 красных огнетушителя на 7. «Так, значит, если я все правильно помню», — задумчиво произнесла девушка, а затем, резко надавив на рычаг, направила струю пены в темный проход между стеллажами. Эффект был мгновенный. Толстый слой пены лег на пол и стены, оставив хорошо видимый белый шлейф. «Теперь, если кто-то вздумает подойти к нам с этой стороны, мы по следам это увидим». «Ты это ловко придумала», — кивнул старший. И вместе они за несколько секунд покрыли все проходы противопожарной пеной. «Смотрите внимательнее. Если увидите противника, сразу стреляйте. А тебе, парень, вот, держи». С этими словами он вручил Максиму огнетушитель. «Ты у нас самый глазастый, Как заметишь, что подозрительное, не стесняйся. Заливай пеной. Она плохо уходит, так что если попадешь, мы с ней разделаемся». «Хорошо», — кивнул Максим, оглядываясь по сторонам. Миссия была ответственная, так что он сосредоточился как мог. Буквально обратился в слух и зрение. Оказалось, это не так-то просто, особенно учитывая, что рядом натужно дышали шестеро кадетов. Каждый из них тоже старался разглядеть невидимку, будто ее убийство было каким-то испытанием. «А ведь так и есть», — подумал парень. «Будь у меня сейчас рабочий интерфейс, 100% появилось бы задание убить призрака». Вот только он не работал, и не похоже было, что собирался. И пусть царь говорил, что после Эми его имплантат должен перезапуститься, ждать этого было категорически нельзя. «Что здесь происходит?» — раздался властный женский голос. «Вы что, решили тут устроить пенную вечеринку, пока мы припасы собираем? Максим, вижу, что это твоя работа, раз ты с огнетушителем стоишь. Значит, тебе и отвечать за весь этот бардак». «Но ведь...» — начал было парень. Но Татьяна, кажется, была не в том настроении, чтобы выслушивать его оправдание. «Как вернемся, пойдешь на гауптвахту». «Разрешите обратиться», — по уставу произнес Витязь. И только когда она кивнула, продолжил. «Это был мой приказ. Мы атакованы». «Вот она!» — крикнул парень, врубая огнетушитель. Он по привычке смотрел в пол, когда его начали отчитывать, и совершенно случайно увидел след в нескольких метрах от них. Струя пены ударила в невидимую преграду, облепляя существо и выдергивая из пустоты фигуру. Говорить остальным, что нужно стрелять, не было никакой необходимости. Сразу несколько автоматов застрекотало, разрывая призрака на части и окрашивая пену в красный. Даже когда он упал, огонь не прекратился, и потребовалось несколько громких команд начальницы, чтобы последний кадет отпустил спусковой крючок. «Что это за тварь?» — с отвращением и удивлением проговорила женщина, садясь рядом с телом на корточки. «Как будто из хрусталя, почти полностью прозрачная». Татьяна ножом соскребла пену с нескольких участков. «Голый мужик, абсолютно ногой. Черт, ну и дичь. Кто его заметил первым?» «Я», — несколько растерянно сказал Максим. Почему-то он думал о противнике исключительно как о девушке и сейчас был несколько озадачен словами директора. «Это правда?» — удивленно спросила Татьяна у Витязя. «Да, если бы не он, мы бы даже не поняли, что убило мангуста», — кивнул мужчина. «Так что глаза у него что надо, да и стреляет парень неплохо, даже одной рукой». «Алексей мертв?» — переспросила начальница, и, получив утвердительный знак, грустно вздохнула. «Жаль, я думала, он сможет стать неплохим техником». «Ладно, собирайтесь. Мы нашли то, что нужно. Сейчас будем грузить. Каждая пара рук на счету. Что до тебя, мальчик, вынуждена похвалить. Но не зарывайся и вперед не лезь». «Как прикажете», — согласился Максим, стараясь говорить как можно более официально. Ребята были правы. Он уже не дома и не с Романом. Нужно стараться перенимать правила окружения, в которое попал. Тем более, что это полезно. Спустя 5 минут они уже стояли посередине складского помещения, уставленного всевозможными коробками, банками и жестянками с консервами. «Берите ящики с медикаментами, в первую очередь от лучевой болезни, комплексные. Затем противорвотные, антибиотики и противовирусные. Вон там ведра с порошком для рогатого скота. Возьмите каждый по 2», — бодро командовала Татьяна, отмечая у себя в блокноте списки того, что они нашли. Смотреть на то, как ручкой на бумагу заносят информацию, для парня все еще было необычно и немного дико. Так что он с удивлением обнаружил, что у руководительницы училища это получается очень быстро и почти естественно. Оглядевшись по сторонам, он схватил ведро по весу килограммов на 20 и с трудом потащил его к выходу. Хотелось бы, конечно, взять 2, как она и говорила, но левая рука до сих пор не слушалась. Так и висела бы плетью. Но заботливая и догадливая Марина помогла засунуть кисть в карман и затянуть молнию так, чтобы казалось, будто он сам ее там держит. «Какая она все-таки потрясающая!» — подумал парень, глядя на улыбающуюся девушку, уже помогающую мужчинам загрузить сверху на ящики еще несколько коробок. «Пусть и со странностями, но мне повезло, что она за мной присматривает. Ну и за Машей, конечно». Мысли его переключились на оставшуюся на базе девочку. Он даже не видел, куда ее унес адъютант. А уж что сейчас с ней делают, и вовсе было загадкой. Вполне возможно, что ничего. Лежит она одна на больничной койке, а врачу даже подойти некогда, потому что все занимаются своими особо важными делами. Что, впрочем, и неудивительно. В конце концов, сейчас все трудятся на обеспечение безопасности самой жизни. «Стой, дубина! Ты куда прешь?» — крикнул водитель, выглядывающий из броневика. Задумавшись, Максим взял слишком вправо. Наверное, тяжесть ведра сказалась, и сейчас ему приходилось делать путь по длине, превосходящее расстояние от входа до кузова. «Ну и правильно, нечего раздумывать, когда работать надо», — решил он про себя, расстроившись еще больше. С трудом подтянув ведро одной рукой, он поставил его в багажник и направился за следующей партией. Идти порожняком, естественно, было быстрее, да и фонари стояли удобно, так что он вскоре снова выбирал груз. Мужчины складывали ящики один на другой, таская медленно, но сразу по многу. Девушки брали коробки и утрамбовывали в них банки и тюбики, которые хранились без упаковки. Потом все добро так или иначе перемещалось в броневик, и когда парень почти закончил вторую ходку, то заметил, что места в кузове практически не осталось. «Разрешите сказать», — подошел он к Татьяне. «Не сказать, а доложить», — поправила его женщина. «Разрешаю». «В багажнике места почти не осталось. Мы не сможем туда поместиться». «Все нормально, так и должно быть», — кивнула начальница, делая в блокноте очередную пометку. «Сейчас мы все загрузим, и машина уйдет к училищу, а после вернется за второй партией». «А нам разве нужно так много?» — не понял Максим. Они набрали уже несколько сотен килограмм препаратов, так что хватило бы на всех, и еще осталось бы. «Глупый. Во-первых, запасов много не бывает. Запомни, это очень важно. Во-вторых, мы сейчас затариваемся не на неделю или две, а на весь срок выпадения радиационных осадков. Так что даже если мы перетаскаем все, что есть внутри этого склада, и тогда мало будет». «Разве они продлятся так долго? Это же ядерный взрыв. Значит, одна волна прошла, и все». «Нет, конечно», — отмахнулась Татьяна. «У нас же не одиночный взрыв. У нас ядерная зима. Сейчас пепел смешивается в небе с облаками и водяным паром и будет выпадать вместе со снегом и дождем. Продлится это минимум несколько недель при самом лучшем раскладе. Если же прогнозы пессимистов окажутся верны, нас ждет многолетняя зима». «Не может быть!» — только и смог ахнуть парень. «Вот так! А вообще, что-то я с тобой заговорилась. Не отвлекай меня по пустякам. Лучше таскай давай». Начальница кивнула в сторону оставшихся припасов, и Максим, обмотав металлическую ручку перчаткой, потащил наружу очередное ведро. Значит, от нескольких месяцев до нескольких лет жутковато. Он не то чтобы задумывался о далеком будущем, но перспектива несколько лет безвылазно торчать в училище абсолютно не радовала. Да и снег он с самого начала не взлюбил. Все же моросящая корейская зима была ему гораздо ближе. «Все, полна коробочка!» — крикнул Вениамин, принимая у него ведро. «Ребята, передайте Татьяне Борисовне, что я вернусь примерно через час. Постараюсь поскорее, конечно. Пока складывайте все у входа. И не мерзните, таскайте быстрее». Не дожидаясь ответа, он хлопнул водительской дверью, мотор взревел, и броневик умчался по направлению к училищу. Час еще таскать, а потом на той стороне разгружать. Не то чтобы он жаловался, но спать хотелось ужасно. А еще болела рука, но почему-то не правая, которую он все таскал, а левая, хотя ее-то Максим вообще не трогал. Решив сделать небольшой перерыв, парень вышел на колею, оставленную грузовиком, и посмотрел по сторонам. Небо было застлано плотными тучами, и только яркая луна позволяла хоть немного разглядеть окружающий мир. А еще помогал белый снег, густо покрывающий все вокруг. Черные фигуры зомби, медленно бродивших по округе, и в самом деле выглядели отмороженными. Никогда прежде Максим не видел, чтобы они шевелились так неспешно. Обычно даже с его скоростью восприятия отследить их движение было несколько проблематично, хотя пистолет уравнивал шансы. Сейчас же их, наверное, можно было убивать обычным молотком или карманным ножом. Кстати, о последнем. Зараженный медленно, по пояс утопая в сугробе, двигался в сторону склада. И парень решил проверить, сможет ли он сейчас, без царя и второй руки, справиться с одним жалким зомби. Можно, конечно, было его пристрелить, но тогда и так понятно, справится. Но нужно проверить именно рукопашный бой. Еще несколько дней назад он своей лапой с когтями прикончил с полдесятка этих тварей. Сейчас же при себе был только нож, заботливо прикрепленный Мариной к поясу. Застегнув на всякий случай кобуру, чтобы не выпал ПП, он вынул из ножен клинок и направился на перерез зараженному. «Эй, малец, ты чего удумал?» — окрикнул его один из мужчин, вышедший подышать свежим воздухом. «Пристрели его, и дело с концом!» «Сейчас, секунду», — ответил Максим, приближаясь на расстояние не больше полутора метров. Зомби им, казалось, абсолютно не заинтересовался и тупо пер в направлении входа. Так что это даже проверкой нельзя было назвать. Вздохнув, он резким движением ударил противника ножом снизу вверх, целясь так, чтобы попасть через шею и небо в мозг. Расстояние оказалось чуть меньше, чем парень предполагал, и в результате, чиркнув по челюсти, нож вышел из щеки монстра. Тот отреагировал диким криком, но спустя мгновение заткнулся, потому что Максим ударил еще раз. Но теперь на предсмертный вой среагировали несколько ближайших зомби метрах в 50. Твари, застонав, пошли на звук. «Черт, неужто придется патроны на них тратить?» — с горечью пробормотал он. Вытерев нож об одежду убитого, парень спрятал его на место и вновь расчехлил ПП, рассчитывая справиться с зараженными несколькими точными выстрелами. Но не пришлось. Неведомо где гулявшая химера грациозными длинными прыжками пересекала снежную площадь, прыгала на медленно движущиеся тела, словно котенок на маленьких игрушечных человечков, и, откусив голову или переломав напополам ударами лап, двигалась дальше. Все это происходило в почти полной тишине и казалась кадрами из какого-то диковинного фильма. «Ну и где ты была?» — погладил Максим подошедшую к нему Мурку. «Не-не-не, даже не смей ластиться», — сказал он, отодвигаясь, когда животинка решила ткнуться ему мордой в живот. «Ты вся в кровище, еще меня запачкаешь. Нет уж, давай обойдемся почесыванием за ухом». Химера глухо прорычала, проскулила, но ухо подставила. Пока ее гладили и ласкали, она мурлыкала, как заведенный маленький трактор. Да и по размеру вполне походила. «Машину не видно?» — донесся от двери недовольный голос Татьяны. «Никак нет, не видно», — ответил отдыхавший молодой мужчина. «А чего тогда здесь прохлаждаешься? Немедленно ящики таскать!» «Есть!» — козырнул он и тут же скрылся в ангаре. «А ты чего бездельничаешь?» — строго спросила его начальница. «Как же!» — чуть наигранно удивился парень. «Смотрите, сколько я с Муркой зомби завалил! Так что мы не отдыхаем, а зачищаем периметр!» «Она и без тебя отлично справится. Более того, думаю, что без тебя она сработает еще лучше», — с некоторым сомнением заметила Татьяна. «Черт, что-то долго его нет. Не случилось бы чего?» Она посмотрела на слабо светящиеся в темноте наручные часы, место которым было скорее в музее. «Хотите, мы съездим, проверим?» — спросил Максим. Была надежда, что его под благовидным предлогом отпустят покататься на Мурке. «Да, пожалуй, хочу», — кивнула женщина. «Не вступай ни в какие стычки, просто туда и обратно, понял? И чтобы вернулся не позже, чем через 15 минут, иначе мы все не успеем дойти пешком обратно до базы». «Так до училища ехать 15 минут», — удивился парень. «Верно. Поэтому ты едешь половину пути, проверяешь, нет ли на этом участке автомобиля, и возвращаешься обратно. Понятно?» — строго уточнила начальница. «Я время засекла. Опоздаешь, получишь нагоняй по первое число. Понял?» «Так точно», — по-военному ответил Максим. Получилось так просто и хорошо, что ему аж самому понравилось. Вскарабкавшись на спину Химере, он правой рукой ухватился за длинную шерсть на загривке. «Но! Поехали!» Будто заждавшись такой команды, Мурка с места помчалась галопом. Широкие толстые подошвы позволили ей, почти не проваливаясь, бежать по глубокому снегу. А скорость была такой, что он с трудом успевал выхватывать из окружающего пространства предметы. Вот только объект их недолгих поисков пропустить было невозможно. В километрах в пяти от складов, на четверти расстояния до училища, стояла зарывшаяся в снег машина. Она была повернута передом к старой базе и уже возвращалась со второй партией. Вот только доехать ей было не суждено. Большой фонарный столб упал прямо на бампер автомобиля, выбив лобовое стекло. Но это было не самое страшное. Рядом, пытаясь добраться до водителя, стояли несколько зомби, по меркам монстров апокалипсиса, выглядящих почти нормально.